Как часто хмурим наши брови, бурчим под тяжестью креста. Еще не дрались мы до крови за веру в Бога и Христа. Как можно даже сопоставить конфликты в доме и семье с тем, как Антихрист обезглавить хотел бы христиан в тюрьме? Кому-то атеиста в шутки невыносимы и страшны, но что они в сравнении с жутким дыханием львиным сатаны? И в Колизеях мы нечасто встречаем смерть, молясь, дрожа, но думаем, как мы несчастны среди мерзкого кутежа. Уже не помним мы ГУЛАГи, нас не пытают в КГБ, но часто нет у нас отваги признаться в трусости себе. Читаем только в интернете, как христиан бросают в клеть. Увы, есть страны на планете, где и сейчас за веру смерть. А мы уснули при свободе, но плачем о себе не раз. Но даже в Божьем народе всегда есть кто несчастней нас. У каждого своя Голгофа, на плечи крест себе взвали. С Христом и боль не катастрофа, готовься драться до крови. С Христом и боль не катастрофа, готовься драться до крови.